Мы начинаем очередной урок Эц Хаим. Страница 25, строчка 39 после точки. Вот говорил нам, то есть, про все, про эти Хейвалим, про пары, как мы говорим, Хейвалим, множественное. Как они распространяются, и что они собираются в П, соединяются там в сути на ран. От Озен, Хотем, П, и они соединяются в П. 39. И это все в голове, в голове Саг, уже это не голова уже, это уже вышли они из головы, Озен, Хотем, П. Ну, так я говорю, просто, чтобы указать место. 39. Амнам, да. Ки тева шель гевель гайоце ми пе 40 в хотем выхается дарко легамших баорех лехуц бакох вахар шигуется вакилох 41 ахарках мипареш лецададим Канода бахуш гараот. Увадай афальпи шагаколь гу гевелехад. 42. Им кользе еш хилук бен кцат гагевель Ашергу негета пецму. О 43. Гахотен. Эль шаарга гейвалим. Амит паштим лецададин. Тридцать девять. Амнам. Да, однако знай. Ките вашель гевеля йоце ми пе. Что природа Гевеля, пар Гевель, который выходит из П, 40, выхотем из носа, хотем, выходит саид и тому подобное. Дарко легамших по орах лехуц бакоях. Смотри, что он говорит. Его, дословно будет его путь, но его манера его, он распространяет, легамших, его распространяется, его, сказать, манера его распространяться баорех в, как сказать, в длину, дословно. Баорех, значит, сверху вниз. Лахуц, вовне, бакоах, силой. Очень важно, что здесь, видишь, он говорит. Вахар шигу йоце вакелуах, а после того, когда, как он выходит, как бы, келуах, это как душ, да? Выходит с напором. С напором, да? Напором, келуах, с напором, так что он как бы распространяется, как струи расходятся, как душ. 41. Ахарках митпашет лецедадим. То есть он с напором распространяется. Ахарках затем митпашет лецедадим. Он распространяется к сторонам. В стороны. Кануда бахушараот, как известно, как знакомо, как известно, Бахушараот, чувством зрения, как говорится, зрением, да, органом зрения. Мы видим это, как это распространяется, что приходит, и что оно так, таким образом распространяется. Увадай, и конечно же. Афальпи шагакольгу гевель эхад. Несмотря на то, что все это один гевель. 42 имкользе, тем не менее, ешь хилук, есть различие. Бен кцата гевель, ашергу негета пецму. С между частью гевеля, потому что все они одинаковы, они все вместе, то есть они все пришли только в П. Правильно? Все три собрались там. И все равно, говорит, есть разница. Различие какое? Между частью гевеля, то есть пара, который против самого рта, огахотом, или же против носа, эль шаара гевалим, и остальными гевалим, и остальными парами, амид паштим лецададим, который распространяется по сторонам. Даже если ничего как будто непонятно, нет логики, все равно полностью надо быть в доверии и в таком состоянии, чтобы раскрыть себя свету и дать ему войти. 43. Вита ам шагевель. Шеги негет хапе мамаш. Хиней гу дебек бемикоро кешер амиц. После скобки витамид магия, следующая страница. 26-я первая строчка. Гашефа элав везегу шанискар ба сефера зор. Ди эйнсов мати вело мати. Ки гу тамиде нидбак ба эйнсов. Два. Аридей ото килуаха гевель. Айоце мипе вахозек умакета мид. Везе кцат гагевель никра три пними. Вишаара гевель амид пашет никра хитсон. Точка. Хорошо должно успокоить тебя то, что никто этим не занимается, я имею в виду, никто серьезно этим не занимается. Занимается такой красивой кабалой, которая для разума, которую все могут ощутить, что он что-то очень важный такой становится от этого. А вот это очень тонкая вещь, которую не дано, и все. Поэтому надо только принизить себя изнутри в хорошем плане, чтобы можем, чтобы дать возможность свету проникнуть в тебя. 43. Ветаам шагевель шаги негета пе мамаш. А причина того, что гевель, который против, действительно против рта находится. Гинейгу давак бы, дебек, можно сказать, гинейгу дебек бы микоро кешер амиц. Так вот, он прислонен к своему источнику, сильной связью. крепкой связью. Очень важно, что он сейчас говорит. Свет, который солнце происходит из П. Он, конечно, связан здесь очень крепко к тому источнику, откуда он выходит. Потому что из П выходит наружу. А то, что наружу, оно, конечно, меньше, чем то, гораздо меньше, чем то, что изнутри он получает, к чему, с чем он связан. В этом мид магия, и всегда, смотри, попробуй-ка, смотри, как из крана вытекает вода. Как он связан вовнутрь крепкой связью, вовнутрь, а вовне оно уже расходится, уже во внешние стороны, уже есть поры и так далее, и так далее. В этом мид магия, следующая страница первая, шефа и лав, и постоянно приходит к нему шефа, видишь? П постоянно приходит шефом, что там это место, где зевуг есть, где приходит прямой свет. Везеу ганискар базога, базога ракадо, базога, басейфара зогар. И это упоминается в книге Зогара, басейфара зогар. Сокращение такое. Де эйнсов мате вело мате, что эйнсов, он входит и он не выходит. То есть он, с одной стороны, он как бы, смотри внимательно, есть очень тонкие вещи, что Эйнсов, он входит, и Эйнсов, он не входит. Понятно? Он как бы входит, он как бы не входит. Это тонкие вещи, это духовное. Кигу тамид нидбак ба Эйнсов, смотри, что он говорит, ибо он постоянно, вот этот Гевель, который в П, он постоянно прислонен к Эйнсов. Два алидей ото килуа хагевель гаюце мипе бахозек. Посредством того духа килуа, да, как мы говорили, такого, того напора, той струи, напорной струи, хорошо сказать, напорной струи Гевеля, который выходит из П силой. Умаке тамид, и он постоянно ударяет. Везе кцата Гевель некраплими, и этот немного этого Гевеля называется пними внутренний. Вышаар, три вышаара Гевель, а остальной Гевель, Амид Пашет, который распространяется, Никра Хитсон, называется Хитсон внешний. Достаточно, я думаю, сейчас уже. Ну, еще один. Три. Немца. Ки Гевель, Гаютер, Коров. Четыре. Лемоце гапе вихотим. Нікра пнімі. Ви гайоте рахок, нікра хіцон. Здесь можу точку поставити. До 13. Після точки. Німця находим. Кігевель гайотер кар... Четвертая строчка, я сказал 13, четвертая строчка, почему не знаю, сказал так. Немца находим. Ки гевель гайотер коров, что гевель, который наиболее близкий, лемоцепе к выходам, к месту исхождения п и хотем, хотема носа. Не крап, не ми, называется внутренний гевель. Вагайотер рахок, некра хитсон, эн и а более далекий называется хитсон внешний. Немца ки гевель зе пять гаришон гу ацмут гаор гаэньсов мамаш гамит пашет Лахуц, Вафилу Гевель Гамид Пашет 6 Лецададим, Ашерный Крахитсон, Гамгу Гагид Паштут Ацмо, Варакше эйн, доме, рейно доме лерешон, сим шигу йотер пними, им шага коль гу гевель эхад, вейнян зе гу бегимель гейвалим ганаль. Четвертое после точки. Немца. Находим. Ки гевель зе гаришон, что первый, это первый гевель. Гу ацмут гаор гаэйнсов мамаш. Это суть свет эйнсов. Действительно. Суть свет эйнсов. По сути. Амид Пашет Лахуц, который распространяется вовне. Вафило Гевель Амид Пашет Лецедадим, и даже Гевель, который распространяется шесть на, в стороны. Ашерник Рахитсон, тот Гевель, который называется Хитсон, внешний. Гамгу Мегит Паштут Ацмо, также и он от самого распространения. Ракшейно домело решен, но только что он не подобен первому. Сим шигуйотер пними, который наиболее внутренний. Им шигаколь гуэвль реш эхат, несмотря на то, что все это один гэвль. Вэйнянзэ гу багимель гэйвалим гадаль. И этот аспект он в трех гэйвалим, как сказано выше. Неважно, что ты понял, как ты понял. Все постепенно оно образуется, станет на место. Это здесь совершенно другое изучение. Это совершенно здесь смотреть надо глазами, раскрыть себя и читать, и ощущать это, и стараться принимать, быть восприимчивым к этому. Остальное придет.